Дело кончилось тем, что Надин надела чистое платье, и они отправились в Париж, но вернулись еще угрюмее, чем когда бы то ни было. И вскоре разразилась новая сцена. В то утро, как я работала в саду, грозовое небо давило на меня, прижимая к земле. Ламбер читал рядом со мной, Надин вязала. «По сути, — сказала она мне накануне, — каникулы страшно утомительны. Каждый день надо придумывать себе занятия». Она явно скучала. С минуту она не сводила глаз с затылка Ламбера, словно силой взгляда пыталась заставить его повернуть голову, потом не выдержала. «Ты еще не кончил Шпенглера?» «Нет». «Когда кончишь, дашь мне?» «Ладно». Надин не могла видеть в чьих-то руках книгу, чтобы не потребовать ее. Она уносила ее к себе в комнату, и стопка произведений, населявших ее будущее, бесполезно росла. На самом деле читала она очень медленно, с какой-то неприязнью, и через несколько страниц уставала. «Говорят, это в высшей степени глупо». На этот раз Ламбер поднял голову. «Кто тебе это сказал?» «Твои дружки-коммунисты?» «Всем известно, что Шпенглер дурак», — уверенно заявила она. И, растянувшись на земле, проворчала. «Ты бы лучше прокатил меня на мотоцикле». «О, мне совсем не хочется», — сухо ответил Ламбер. «Могли бы пообедать в Миниле и погуляли бы в лесу, и попали бы под дождь. Посмотри на небо. Дождя не будет. Скажи уж лучше, что не желаешь поехать прогуляться со мной». «Да, мне не хочется гулять. Я только что сказал тебе это», — нетерпеливо ответил он. Надин поднялась. «Ну что ж, а мне не хочется торчать весь день на этой капустной грядке. Я возьму мотоцикл и прогуляюсь без тебя. Дай мне ключ от противоугонного устройства». «Ты с ума сошла. Ты же не умеешь водить мотоцикл». «Я уже водила, дело нехитрое. И вот тебе доказательство. Ты же умеешь это делать». «На первом повороте ты сломаешь себе шею, ничего не поделаешь, ключ я тебе не дам». «Да тебе плевать на то, что я сломаю себе шею. Ты боишься, что я испорчу твою игрушку, вот и все, гнусный эгоист. Я желаю получить этот ключ». Ламбер даже не ответил. Надин застыла на мгновение, устремив взгляд в пустоту, затем встала, схватила большую корзинку, служившую ей сумкой, и бросила мне. «Я проведу день в Париже, мне здесь надоело. Повеселись хорошенько». Она умело выбрала свою месть. Ламбер наверняка будет страдать, зная, что Надин проводит в Париже время с товарищами, которых он ненавидит. Он провожал ее глазами, пока она не вышла из сада, затем повернулся ко мне. «Я не понимаю, почему наши споры так быстро обостряются», — огорченно сказал он. «А вы понимаете?» Впервые он заводил со мной интимный разговор. Я колебалась, но раз уж он готов был выслушать меня... «Самое лучшее, что можно было сделать, это, безусловно, попытаться поговорить». «В значительной мере тут виновата Надин», — сказала я. «Любой пустяк ее возмущает, тогда она становится несправедливой и агрессивной. Но поймите хорошенько, именно потому, что Надин ранима, она и говорит обидные вещи». «Могла бы понять, что и другие тоже ранимы», — с обидой произнес Ламбер. «Иногда она чудовищно бесчувственна». Вид у него был такой растерянный и такой юный. Свежий цвет лица, немного вздернутый нос и плотоядные губы, черты чувственные и беспомощные, в которых угадывалось колебание между чересчур сладкими мечтами и слишком строгими запретами, и я решилась. Видите ли, чтобы понять Надин, надо вернуться в ее детство. То, что я тысячу раз повторяла про себя, я рассказывала Ламберу как могла. Он слушал меня. Вид у него был взволнованный. Когда я произнесла имя Диего, он жадно прервал меня. «А правда, что он был необычайно умен?» «Правда». «И он писал хорошие стихи? У него был талант?» «Думаю, да». «И ему было всего 17 лет. Надин восхищалась им?» «Надин никогда не восхищается». «Нет, больше всего ее привязывало к Диего то, что он принадлежал ей безраздельно». «Я ведь тоже ее люблю», — с грустью сказал Ламбер. «Она в этом не уверена», — заметила я. «Она всегда боится, что вы сравниваете ее с другой». «Я гораздо больше привязан к Надин, чем когда-либо был привязан к Розе», — прошептал он. Подобное заявление удивило меня. Несмотря ни на что, я разделяла предубеждение Надин. «А вы говорили ей об этом?» «Такие вещи не говорят». «Как раз такие вещи ей и хотелось бы услышать», — он пожал плечами. Она прекрасно видит, что вот уже больше года я живу только для нее. Она уверена, что речь идет всего лишь о своего рода товариществе. Попробую вам объяснить. Как женщина, она не верит в себя. Ей надо, чтобы ее любили как женщину, Ламбер сказал в нерешительности. Но с ней и в этом плане трудно разобраться. Возможно, мне не следовало бы говорить вам это, но я ничего не понимаю, я теряюсь. Если в какой-то вечер между нами ничего не происходит, она чувствует себя оскорбленной. Однако все любовные жесты ее шокируют, поэтому она остается ледяной и сердится на меня. Мне вспомнились злобные откровения Надин, и я спросила, «Вы уверены, что именно она хочет этого каждый вечер?» «Абсолютно уверен», — угрюмо ответил он. Меня не слишком удивили их противоречивые высказывания. Я встречала много таких примеров. Это всегда означало, что ни одного из любовников не удовлетворяет другой. Надин чувствует себя обездоленной, и когда примиряется со своей женственностью, и когда отрекается от нее, сказала я. Это и делает ваши отношения столь трудными для вас, но если вы проявите терпение, все уладится. О, терпение, оно у меня есть. Если бы только я был уверен, что она не ненавидит меня». «Что за мысль? Она отчаянно привязана к вам?» «Мне часто кажется, что она презирает меня, потому что я всего лишь, как она говорит, интеллигентик. Интеллигентик, у которого нет даже творческого дара, — с горечью добавил он, — и который не решается стать самостоятельным. Надин может проявлять интерес только к интеллектуалу, — возразила я. Она обожает спорить, объясняться. Ей требуется облекать свою жизнь в слова. Нет, поверьте мне, она ставит вам в упрек лишь то, что вы недостаточно любите ее. «Я постараюсь убедить ее», — сказал он. Лицо его просияло. «Если я пойму, что она хоть немного любит меня, все остальное не важно. Она очень вас любит. Я не стала бы говорить вам этого, если бы не была уверена». Он снова взялся за книгу, а я за свою работу. Небо темнело с каждым часом и стало совсем черным, когда во второй половине дня я поднялась к себе в комнату, чтобы попытаться написать Льюису. Он-то научился разговаривать со мной, ему это было легче, чем мне. Люди, вещи, которые он описывал, существовали для меня. С помощью желтых листков я вновь обретала пишущую машинку, мексиканское покрывало, окно, выходящее на деревья, роскошные автомобили, рулившие вдоль разбитого шоссе. Зато эта деревня, моя работа, Надин, Ламбер ничего ему не говорили. И как рассказать о Робере, как умолчать о нем? То, что Льюис нашептывал мне между строками своих писем, были легкодоступные слова. «Я жду вас, возвращайтесь, я ваш». Но как сказать? «Я далеко и вернусь не скоро, я принадлежу другой жизни». «Как сказать это, если я хочу, чтобы он прочитал «Я люблю вас»?» Он звал меня, а я не могла его звать. Мне нечего было ему дать, если я отказывала ему в своем присутствии. Со стыдом перечитала я свое письмо, каким оно казалось пустым, в то время как сердце было переполнено. И какие жалкие обещания. «Я вернусь, но вернусь очень нескоро и для того лишь, чтобы снова уехать». Моя рука застыла на конверте, которого через несколько дней коснутся его руки, живые руки. Ведь я действительно чувствовала их на своей коже, значит, он в самом деле был реален. Иногда он казался мне творением моего сердца, я слишком свободно располагала им. Усаживала его у окна, освещала его лицо, пробуждала его улыбку, а он не противился. Мужчина, который удивлял меня и щедро одаривал, обрету ли я вновь его живым? Оставив на столе письмо, я облокотилась на подоконник. Спускались сумерки, и надвигалась гроза. Видны были полчища всадников, скачущих среди облаков с копьями в руках, в то время как ветер неистовствовал меж деревьями. Спустившись в гостиную, я развела яркий огонь и по телефону пригласила Ламбера прийти поужинать с нами. Когда Надин отсутствовала и некому было разжигать конфликт, они с Робером с общего согласия избегали щекотливых вопросов. После ужина Робер вернулся к себе в кабинет, и пока Ламбер помогал мне убирать со стола, явилась Надин с намокшими от дождя волосами. Он мило улыбнулся ей. «Ты похожа на русалку. Хочешь чего-нибудь поесть?» «Нет, я ужинала с Винсаном и с Азенаком», — ответила она. И, взяв со стола салфетку, стала вытирать волосы. «Мы говорили о русских лагерях. Винсан полностью согласен со мной. Он считает это отвратительным. Но если начать кампанию против, буржуи останутся очень довольны». «Такие рассуждения могут далеко увести», — заметил Ламбер, раздраженно пожав плечами. «Он попытается убедить Перона молчать». «Разумеется», — согласилась Надин. «Надеюсь, он только потеряет время», — сказал Ламбер. «Я предупредил Перона, что если он замнет дело, я покидаю Эспуар». «Веский аргумент», — с насмешкой заметила Надин. «О, не заносись», — весело отозвался Ламбер. «На самом деле ты не так плохо обо мне думаешь». «Как хочешь показать». «Но, возможно, не так хорошо, как тебе кажется». «Ты не очень любезно», — сказал Ламбер. «А ты? С твоей стороны любезно отпустить меня одну в Париж?» «Тебе, похоже, не очень хотелось, чтобы я поехал с тобой», — возразил Ламбер. «А я и не говорила, что хотелось. Я только говорю, что ты мог бы предложить мне это». Я направилась к двери и вышла из комнаты. Но слышала, как Ламбер продолжал. «Давай не будем ссориться». «А я и не ссорюсь», — отвечала Надин. «Я решила, что они проспорят весь вечер». На следующее утро я рано вышла в сад. Под просветлевшими после ночных дождей небесами земля казалась истерзанной. Дорога была изрыта колдобинами, лужайка усыпана сухими ветками. Я раскладывала свои бумаги на мокром столе, когда услышала треск мотоцикла. Надин с развивающимися по ветру волосами и высоко поднятой над голыми коленями юбкой неслась по разбитой дороге. Из павильончика вышел Ламбер и с криком «Надин!» бросился к калитке, потом вернулся ко мне. «Она не умеет водить», — взволнованно говорил он. «А после такой грозы полно сломанных веток и деревьев, лежащих поперек дороги. Может случиться беда». Надин по-своему осторожно постаралась я успокоить его, хотя тоже, конечно, волновалась. Она дорожила жизнью, но не отличалась ловкостью. Пока я спал, Надин взяла ключ от противоугонного устройства. «Она такая упрямая!» — Ламбер смотрел на меня с упреком. «А вы говорили, что она меня любит». «Странная в таком случае манера любить. Вы же видели вчера вечером. Я изо всех сил старался помириться, но это мало что дало». «Ах, не так-то просто поладить друг с другом», — сказала я. «Наберитесь немного терпения. С ней его понадобится много». Он ушел, и я с грустью подумала, какая неразбериха. Надин неслась по дорогам, вцепившись в руль и жалуясь ветру. «Ламбер не любит меня. Меня никто никогда не любил, кроме Диего, а он мертв». Тем временем Ламбер расхаживал по комнате, и сердце его полнилось сомнениями. Трудно стать мужчиной в то время, когда это слово несет в себе слишком тяжкий смысл. Так много погибших, замученных, награжденных орденами, авторитетных людей служит примером этому 25-летнему мальчику, который все еще грезит о материнской ласке и о мужском покровительстве. Я думала о тех племенах, где с 5-летнего возраста маленьких мужчин учат вонзать в живую плоть отравленные шипы. У нас тоже, дабы обрести достоинство взрослого человека, надо, чтобы мужчина умел убивать, заставлял страдать и мучился сам. Девочек угнетают запретами, мальчиков — требованиями. Оба эти вида притеснения одинаково пагубны. Если бы Надин и Ламбер захотели помочь друг другу вместе, возможно, им удалось бы примириться со своим возрастом, полом, своим реальным местом на земле. Вот только захотят ли они? Ламбер обедал с нами. Его обуревали страх и гнев. «Это выходит за рамки простой шутки», — возбужденно говорил он. «Никто не имеет права так пугать людей. Это пахнет злобой и шантажом. Пару хороших затрещин. Вот что она заслуживает». «Она не думает, что вы так обеспокоены», — заметила я. «И знаете, это того не стоит. Она наверняка спит где-нибудь на лугу или принимает солнечную ванну». «Если только она не в канаве с разбитой головой», — ответил он. «Она сумасшедшая, просто сумасшедшая». Ламбер действительно был встревожен. Я его понимала. И сама была далеко не так спокойна, как уверяла. «Если бы что-то произошло, нам позвонили бы», — говорил мне Робер. «Но, может быть, именно в эту минуту машину занесло, и Надин разбилась о дерево». Робер пытался отвлечь меня, но с наступлением вечера и сам не скрывал своей тревоги. Он собирался звонить местным жандармам, когда, наконец, послышался треск выхлопной трубы. Ламбер вышел на дорогу раньше меня. Машина была покрыта грязью, Надин тоже. Она со смехом спустилась на землю, и я увидела, как Ламбер закатил ей с размаху две пощечины. «Мама!» Надин набросилась на него и, в свою очередь, тоже ударила, не переставая пронзительно кричать «Мама!». Он схватил ее за руки. Когда я подбежала к ним, он был так бледен, что я подумала, он потеряет сознание. У Надин текла кровь из носа, но я знала, что она сделала это нарочно. То был трюк, которому она научилась в детстве, когда дралась с мальчишками у фонтанов Люксембургского сада. «И не стыдно вам?» — сказала я, вставая между ними, словно разнимая детей. «Он ударил меня», — истерическим голосом кричала Надин. Обняв ее за плечи, я вытирала ей нос. «Он ударил меня за то, что я взяла его гнусный мотоцикл. Я разобью его вдребезги». «Успокойся», — повторяла я. «Я его разобью». «Послушай», — сказала я. «Ламбер очень виноват, ударив тебя. Но он был вне себя, и это естественно. Мы все страшно испугались. Мы думали, что с тобой случилось несчастье». Ему на это наплевать. Он думал о своей машине, боялся, как бы я ее не повредила. «Прошу прощения, Надин», — с трудом произнес Ламбер. «Я не должен был, но я так волновался. Ты могла убить себя, лицемер. Тебе плевать на это, я знаю. Даже если бы я сдохла, тебе было бы все равно, ведь похоронил же ты другую». «Надин!» Его побледневшее лицо стало красным. Ничего детского не осталось в его чертах. «Похоронил, забыл и притом очень быстро», — кричала она. «Как ты смеешь? Это ты-то, которая изменяла Диего со всей американской армией? Замолчи, ты предала его». Слезы ярости текли по щекам Надин. «Может, я и предала его, но мертвого? А ты позволил своему отцу донести на Розу, когда она была живой?» С минуту он молчал, потом сказал: «Я не хочу больше тебя видеть. Никогда, никогда больше». Он вскочил на мотоцикл, и я не нашла слов, чтобы удержать его. Надин рыдала. «Иди отдохни, иди!» Оттолкнув меня, она с криком бросилась на траву. «Человек, отец которого доносил на евреев, и я спала с ним, и он ударил меня. Так мне и надо. Так и надо!» Она все кричала, и нельзя было сделать ничего другого, кроме как позволить ей кричать.